Глава 29. Филипп. Определенно, пойти на танцы к Лизе было самым правильным решением. Мне удалось подобрать к ней тот самый ключик, и теперь я точно понимал, что лед тронулся. А значит, скоро эта невероятная девушка будет моей. На сегодняшней тренировке Лиза меня озадачила, когда упрекнула в том, что танго дало мне уверенность, что мои чувства взаимны. Я видел, как Лиза смущается находиться настолько близко ко мне. В то же время нужно быть слепым, чтобы не заметить, как отзывается в ее теле каждое мое прикосновение. Возможно, она сама себе в этом еще не призналась, но нас магнитом тянуло друг к другу. На сегодняшней тренировке Лиза меня озадачила, когда упрекнула в том, что Алиса моя девушка. Когда мы касались подобной темы в прошлый раз, я не сильно удивился. Действительно, у Лизы были все поводы думать, что мы с Кирой вместе. На ней же не написано, что Кира моя подруга детства, и я воспринимаю ее исключительно как сестру. Но вот с Алисой совсем другая история. Да, у нас довольно тесный город, и всегда есть вероятность, что кто-то в компании окажется знаком. Но я никак не ожидал, что девушки учатся вместе. Мне было ужасно неудобно перед Лизой за то, что ей пришлось выслушивать от Алисы. И оправдание, дорогая, когда я кончал в нее, я думал о тебе, звучит так себе, хоть это и чистая правда. Для меня все предельно очевидно. Это была абсолютно бессмысленная интрижка. Она вышла мне боком и ранила чувство девушки, которая стала мне дорога. Как-то слабо утешает, что в тот момент я был абсолютно свободен, и Алису предупредила, что между нами больше одной ночи не последует. Тем более, она это даже не поняла, и с этим мне предстоит разобраться. Через Андрюху я нашел номер Алисы и договорился встретиться с ней в выходные, чтобы разрешить недопонимание. По ее голосу я понял, что она обрадовалась, по всей видимости, предвкушая приятный досуг. И девушку даже не смутило, что с прошлой нашей встречи прошло 3 месяца. В субботу утром я приехал в кафе неподалеку от дома Алисы и занял столик у окна. Однако ее самой еще не было. Я заказал себе кофе и принялся ждать, поглядывая на часы. Время тянулось. Алиса все не появлялась. Я уже решил, что она догадалась о причине моего визита и передумала встречаться. Но тут дверь кафе открылась. Алиса вплыла внутрь с победным видом, грациозно опустилась на стул напротив меня и одарила снисходительной улыбкой, будто делала мне одолжение одним своим присутствием. Я сдержал раздражение и вежливо поздоровался. «Прости за опоздание», — небрежно бросила Алиса, садясь напротив. «Ты же понимаешь, девушке нужно время, чтобы собраться». Мы сделали заказ, и как только официант отошел, я решил перейти к делу. «Алиса, я попросил о встрече, чтобы прояснить ситуацию между нами. Мне кажется, ты неправильно поняла наши отношения». Она удивленно подняла бровь, не сводя с меня пристальных голубых глаз. «Обычные отношения двух взрослых людей», — пожала плечами Алиса. «Что именно я могла в них не понять?» «То, что мы с тобой не пара, никогда и не были и не будем. Я говорил тебе об этом летом, и в тот момент ты была с этим согласна». «Я и сейчас согласна. Давай встречаться без обязательств». «Без обязательств мы тоже не будем встречаться», — покачал головой я. «Почему?» — надула губы Алиса. «Мне показалось, нам было хорошо вместе». «Я рад, что ты так думаешь, но этого больше не повторится, потому что у меня есть девушка. Прошу тебя удалить фото со мной из своего аккаунта и не испытывать никаких иллюзий. Алиса, не нужно делать вид, что мы встречаемся, мы оба знаем, что это не так». Ее улыбка дрогнула, а в глазах промелькнули удивление и обида. Надменная маска дала трещину. Алиса отвела взгляд, явно не ожидая, что наша встреча обернется подобным разговором. «Тебя же нет в соцсетях», — севшим голосом сказала Алиса. «Откуда ты знаешь про это фото?» «Друзья показали». Неопределенно ответил я, не желая подставлять под удар Лизу. Алиса помолчала, глядя в сторону. Ее плечи поникли, а на лице отразилась досада. Было очевидно, что она не привыкла к отказам, и мое признание больно задело ее самолюбие. Оставалось лишь надеяться, что она сможет смириться и больше не будет помехой в наших отношениях с Лизой. «Алис, извини, если обидел тебя, этого я точно не хотел», — продолжил я, пытаясь смягчить удар. «Я верю, что ты обязательно встретишь парня, который сможет оценить тебя по достоинству. Просто это не я». Я кивнул официанту, пока Алиса молча смотрела в окно, явно пытаясь сохранить лицо. Когда принесли счет, я засунул в него крупную купюру и покинул кафе. Надеюсь, на этот раз мы точно правильно поняли друг друга. В дороге мне позвонила мама и рассказала, что у нее сломался планшет. Я как раз проезжал мимо торгового центра и решил сделать крюк, чтобы купить новый гаджет на замену поломанному. Припарковавшись у молла, Я направился в магазин электроники, быстро определился с выбором и пошел к кассе, чтобы оплатить покупку. Пока я подносил карту к терминалу, к кассе приблизилась женщина приятной внешности. У нее была короткая стрижка, темных, слегка вьющихся волос, гордый римский профиль, родинка над губой. Вместе с ней шел консультант с массивной коробкой телевизора. Женщина окликнула свою спутницу, невольно привлекая мое внимание. Если бы мне сказали, что я как ненормальный буду искать повод лишний раз увидеть девушку, которая мне не безразлична, я бы не поверил. Но даже когда кто-то произносил имя Лиза, я автоматически начинал искать ее глазами. Правда, тут же понимал, насколько это абсурдно, ведь это может быть просто тезка, но его величество случай подтвердил обратное. Я и вправду заметил Лизу. По ее выражению лица было понятно, что она хотела бы оказаться сейчас где угодно, только не здесь. Но провалиться под землю почему-то не успела. Затем Лиза взяла себя в руки и даже представила меня своей маме. Пользуясь случаем, я решил познакомиться поближе с Татьяной Валерьевной, и не зря. Когда-то я считал себя черствым калачом и даже не думал, что забавная история с детства девушки, лишившей меня покоя, оставив в душе столько теплых эмоций. И уж тем более, предлагая свою помощь, я никак не ожидал, что меня пригласят на обед. По молниям, которые метали глаза Лизы, было понятно, что она тоже. Однако все прошло гладко. Если бы у меня был выбор познакомиться с родными моей половины в официальной обстановке или вот так спонтанно, я бы выбрал второе. Когда заранее никто не ждет, ничего не планирует и не готовится, такое волнительное событие проходит без лишнего стресса для всех. А если учесть, что мы еще толком не начали встречаться, и меня пока не воспринимают как будущего зятя, тем более все намного проще. Я рад, что не заставил волноваться этих прекрасных женщин. Дом Лизы был пропитан уютом и каким-то умиротворяющим спокойствием. Там не было какой-то помпезной роскоши в интерьере, но чувствовалась любовь и тепло. Мне показалось, что в лице мамы я обрел неожиданного союзника, а бабушка меня просто очаровала. Если раньше шкала эмоций от Лизы у меня доходила до высшей точки, то сейчас она обрела новую гамму красок. Хотелось защищать, оберегать, баловать и беречь эту девушку вдвое сильнее. В итоге к своим родителям я доехал в приподнятом настроении и несколько позже, чем рассчитывал. Мама встретила меня в дверях, заключив крепкие объятия. Рядом с ней семенила Джина, радостно виляя хвостом. «Привет, сынок. Спасибо, что приехал», — воскликнула она. «Ну вот твой новый друг». Я протянул маме пакет, в котором лежала коробка с новым планшетом. «Спасибо», — обрадовалась мама. «Поможешь настроить его? Войти там, куда нужно?» «Конечно». «Но вначале пойдем, я тебя покормлю», — решительно заявила мама, увлекая меня в сторону кухни. «Меня уже накормили», — улыбнулся я. Мама остановилась и повернулась ко мне, удивленно приподняв бровь. «Где это тебя накормили?» «В гости ходил», — уклончиво ответил я. «К кому?» «К девушке», — признался я. Мама всегда чувствовала, когда я что-то недоговаривал. Тем более я начал первый, и меня за язык никто не тянул. «Так-так, это уже интересно», — улыбнулась мама, и в ее глазах появился озорной блеск. «Ну чай-то хоть будешь пить?» «Чай буду», — согласился я. «И кто у нас девушка?» — продолжала расспрашивать мама. Я глубоко вздохнул, понимая, что теперь от маминого любопытства не укрыться. «Ты ее не знаешь». «Сын, об этом я и сама могла догадаться», — рассмеялась мама. «Как-то девушек ты с нами еще не знакомил». «Может быть, когда-нибудь познакомлю. Я достал коробку с планшетом из пакета, чтобы сменить тему разговора. Сама распакуешь или я могу?» «Распаковывай сам», — махнула рукой мама. «И зубы мне не заговаривай. Я же вижу, что у тебя глаза горят». «Мамуль, всему свое время». «Ну хотя бы намекни. Это не к той ли девочке с работы ты ходил? Папа еще говорил, что вы проводите много времени вместе. Лиза, если я ничего не путаю». «Ничего не путаешь», — передразнил я маму. Мама просияла, довольная своей проницательностью, но дальнейшие расспросы прекратила. Тем более говорить о чем-то большем пока рано. Мы допили чай, и я принялся настраивать мамин новый планшет, показывая ей различные функции приложения. Мама внимательно следила за моими действиями, стараясь запомнить все, что я ей объяснял. Когда мы закончили, домой вернулся отец. «О, сын, хорошо, что ты пришел». «Соскучился?» «Конечно», — усмехнулся отец. Мы поднялись к нему в кабинет, чтобы обсудить наши дела. Недавно я представил градостроительному департаменту последнюю версию проекта с теми правками, которые они требовали внести. Скорее всего, на следующей неделе завершится процесс передачи земли в нашу собственность, и мы наконец-то получим официальное разрешение со всеми лицензиями, чтобы можно было начать строительные работы. Когда один этап завершается, начинается новый, а вместе с ним приходят и новые задачи, которые требуют пристального внимания. Но самым удивительным для меня было не это. Наконец мы с отцом обсуждали дела на равных. Видимо, так и наступает та самая взрослая жизнь, когда ты можешь спокойно отстаивать свои решения перед авторитарным родителем. А их уже не подвергают сомнениям. Отец больше не лез дальше, чем требовалось. Не продавливал свою волю и не диктовал, что мне делать и как. Пожалуй, ради этого стоило впрячься в такой масштабный проект, чтобы почувствовать настоящую ответственность за каждый свой шаг и принятое решение. Я видел в отце союзника, к которому могу в любой момент обратиться за советом, а не начальника, отдающего приказы. И такое положение вещей мне нравилось намного больше.